Но все равно теперь-то они железку построят, как-то тяжело выдавил из себя Степан. Теперь точно построят. Калачев задумчиво посмотрел на Храмова, кивнул, больше сам себе подтверждая свои мысли. Потом поднял взгляд на народного контролера и услышал Добрынин его вздох. Снова не по себе стало Добрынину. «Прав ты был», — выговорил Калачев, упершись взглядом в глаза народного контролера. «Без твоей принципиальности нам бы смерть. А ведь у меня тоже револьвер есть». Я его чуть не вынул. Набежали на его лоб после этих слов морщины. Нахмурился он и снова взгляд на кружку опустил. Нелегко давался разговор. Воплахов заерзал во сне на лежанке, и от этого ерзания упали на пол две или три оленьи шкуры. Степа Храмов поднялся, снова накрыл заботливо урку ямца. Оказался, благодаря своему сну, Воплахов в самом удобном положении. Ничего он не знал о случившемся, а потому все глянули в ее сторону с теплотой. — Не, товарищ Тверин уже две книги подарил, — заговорил Добрынин после очередной паузы. — Они как бы детские, но не совсем. Он так и сказал, что из них многому научиться можно. — А как? — Называются, — спросил Калачев, который был даже рад поговорить о чем-нибудь, но только не об истории с обманом Москвы. — Они называются «Детям о Ленине», только там в разных книгах разные рассказы, поучительные очень. Я тут недавно короткий рассказец прочел, тоже как бы про честность. Калачев снова вздохнул тяжело, восприняв слово «честность» как обвинение в свой адрес. — А шо? — икнув, — сказал Горошко. — Прочти. Добрынин вытащил вещмешок и положил туда свое именное оружие, а оттуда вытащил книгу. Сел за ящик, стол, полистал, отыскивая нужную страницу. — А, вот он, — сказал, найдя. — Прочитать. Геологи кивнули. — Называется «Как наказал Ленин обидчика крестьянского». Был у Ленина товарищ друг, что не есть первейший, разверстский комиссар. И вот сказали Ленину, что друг его этот обирает мужиков, да живет несправедливо, добро народное не бережет. Призвал его Ленин и говорит: «Друг ты мой, верно это?» А тот молчит, голову опустил, а Ленин ему: «Мужика теснить ты права не имеешь, потому мужик — большая сила в государстве, от него и хлеб идет. Значит, как друга своего я наказать тебя должен примерно». Поцеловал тут Ленин друга-то, прощался с ним, отвернулся и велел расстрелять его. Вот он, Ленин, какой справедливость любил. Дочитав, обвел Добрынин взглядом сидевших за столом. Все, даже радист Горошко, имели вид задумчивый и серьезный. Все над услышанным думали. — Хороший рассказ, — произнес, кивая, Калачев. — Правильный. — И ты, товарищ Добрынин, конечно, правильно сделал все. По-ленински теперь вместе будем поезда ждать. Добрынин кивнул. Чувствовал он, что вовремя ему этот рассказ вспомнился, и прочитал он его вовремя. Получилось, будто сам Ленин его защитил. Напряжение спало. Дуев снова начал было похрапывать, но Горошко живо его растолкал. — А там еще какой-нибудь рассказ есть? — спросил друг Степа Храмов. — Тут много разных, — ответил Добрынин, листая книгу. — Тогда прочтите еще что-нибудь, — попросил Степа.